«Это еще что за напасть?» – прошептал один из убийц. «Тихо, Лейн!» – шикнул на него напарник. «Парни, здесь что-то не так, не зря она с собой демона-поклонницу взяла. Может, пойдем отсюда? А ты знаешь, что с нами сделают, если отступим? Вот то-то же! Вперед! Куда вперед? Здесь темно как! Сейчас сыграем в прятки! Я вожу, а ты бежишь, я иду, а ты кричишь! Тик-так! Тик-так!» – эхом шел напев. «У меня мурашки по коже от этого голоса. Это же ребенок напевает, ведь да, да, тогда почему так страшно? Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, уходим». Зашевелившись, отряд побежал. Побежал на свет в конце коридора. «Прячьтесь, прячьтесь, я ищу. Прячьтесь, прячьтесь, я иду. Топ-топ, топ-топ. Оружие на изготовку. Быстрее. Мне кажется», — голос стал громче, — «поймала». Выскочила из-за освещаемого угла маленькое юркое нечто. Грохот магии, выстрелы, слепые взмахи мечом, но всем успокоиться. Ничего и никого нет, хватит паниковать. «Ку-ку, я здесь», — подергала самого адекватного в отряде эльфа за штаны крохотная девочка. Большие черные глаза, острые ушки, милое личико, все это мерцало в бликах одинокого факела. А эльфы, они узнали этот голосок, и пока остальные шарахались, самый старший в группе нервно сглотнул вставший поперек горла ком. «Ао, ты забавный», — хихикнуло это нечто. «Девочка, ты кто?» «Я, Майя». «А кто ты?» «Салиш». «Давай поиграем?» «Ну давай, вы убегаете, а я догоняю». «Кто не убежал, я не виновата». В мгновение ока улыбка сменилась на оскал. Само существо больше походило на монстра из кошмаров, чем на феечку. Последний факел дрогнул и погас, а в коридоре раздался детский веселый голосок. «Начали. А-а-а-а. Это же время. Где-то. Это еще что за вопли?» — обернулся лидер самой многочисленной группы эльфов «Семь лиц». «Кто-то из наших, видимо, попали в ловушку». «Да не-е-е. Это Майя развлекается», — неожиданно ответил детский голосок. Разом обернувшись на его источник, группа увидела вальяжно сидящую на статуе маленькую темноволосую феечку. «Здрасте, ты еще кто?» «Я, Нэ, рада познакомиться. А кто вы?» «Мы, темные эльфы». «Ага, я вижу». «Хрусь», — откусила пикси что-то хрустящее и, смачно жуя, сверху вниз смотрела на собеседника, причем явно смакуя. «А ты, феечка?» — переварив услышанное, задал второй вопрос эльф. «Не, я, пикси. Самая лучшая пикси в мире. Вместе с Майей. Она, моя сестра. А вы сюда пришли за Арианой?» «Да». «А ты знаешь, где она?» «Знаю, хрусь. Но фам не скафу». «Почему, кофть? А зачем? Вы все равно сейчас умрете». После этих слов эльфы напряглись, а пикси продолжила меланхолично кушать фрукт, заинтересованно поглядывая то на одного, то на другого эльфа. «Не шути так, мы ведь и тебя можем убить». «Ага-ага. А вы элита?» «Что? Нет. Но и не рядовые бойцы», — вынесла вердикт пикси. Эльфы не понимали, что все это время Ная играет с ними, тянет время, изучает тех, кто посмел поднять руку на их отца. «Хрусть. Командир, с ней что-то не так, я не слышал о таких существах, а пикси выглядит совсем по-другому, как и феечки». «Я не феечка», — надулась пикси. «Согласен, кофть. Ой-ой-ой, будто вы всех пикси в мире повидали. А вы, кстати, как нельзя вовремя. Мы как раз собирались идти к вашим в гости, и вы очень сильно поможете нам понять, чего ожидать». «Это уж вряд ли», — навел на пикси зачарованный арбалет ассасин. «Да ну, вы же уже проиграли». «В смысле? Через 3 секунды». «Чавк, что через 3 секунды?» У Тифянаф не тлафать лука. В такт словам рука эльфа действительно начала дрожать и словно бы неметь. И не только рука. «Кофть, в глазах потемнеет, дыхание будет прерывистым». «Яд», — дошло до эльфа, когда тот, пошатнувшись, рухнул на пол. «Ага, сама делала. Моя сестренка больше любит спецэффекты, а я склоняюсь к разного рода зельям». «Классно, правда? Сейчас, например, я проверила новую формулу, которую до сих пор не испытывала. Спасибо вам, но не волнуйтесь, как только вы потеряете сознание, я введу антидот, и потом мы с вами еще, может быть, побеседуем, если выживете. Так что, спокойной ночи, и до новых встреч». «Хи-хи-хи», — засмеялась пикси, взлетев с постамента. Спустя несколько минут после всех событий, главный зал замка Делион. «Ну вы даете», — качнула головой Лейла, осмотрев ряды сложенных пачками ассасинов. «Фигня вопрос». «Ага, дохлые они какие-то. А вот болты у них интересные», — вытащив один из болтов, пощупала наконечник Ная. «Против магов рассчитаны, еще и отравлены. Я, «Конечно, рад, что вы защитили мой замок от этого нашествия», — взял слово барон, привлекая к себе внимание. Бедный Делион, выдернутый из постели в одной пижаме, сначала не поверил глазам, потом ушам и лишь сейчас осознавал масштабы трагедии, развернувшейся в его доме. «Но скажите мне, пожалуйста, куда делась вся моя охрана?» «А, не, Майя», — посмотрела на Пиксилейла, — «да в лесу где-то бегают. Мы их собрали в кучу, да и переместили за город, чтобы не мешались, хотя бы не убили», — выдохнула с облегчением Суккуба. «Ну зачем? Этот ведь друг папочки. Этот», — выгнул бровь Делион, — «не обращайте внимания, в этом все они», — постаралась успокоить барона Ариана, а между тем Пикси продолжили. «А если бы он был обижен, папа расстроился бы, так что не радуйтесь, нам на вас все равно плевать», — при этом Неомила улыбнулась. По-доброму так, без намека на злость или отвращение. Ей действительно было плевать на человека перед ней, даже будь он самим королем. И по взгляду, обращенному на него, Делион это понял. «Лейла, что за монстров вы ко мне привели, дочери Аида? Разве, приемные?» — пожала та плечами. «Мы настоящие», — возмутилась светленькая Пикси. «И чего только в мире не встретишь, а зачем вы пришли? Узнать, как у вас дела? Смеешься? Ничуть. Я смотрю, у вас тут очень много эльфов развелось. Какие-то проблемы с темными?» «Есть проблемы. Как им не быть? Когда вот эта леди ушла», — кивнул барон на Ариану, — «у них из-под носа темные очень сильно огорчились, и для меня начались проблемы. Хорошо разобрался, но теперь я боюсь, что вы мне устроили намного большие проблемы, чем были». «Да не-е-е», — отмахнулась Ная. «Успокойся, барончик, им будет не до тебя, а потом про тебя вспоминать будет некому. Лейла, вот он», — ворвался в комнату Печкин, приведя с собой заспанного Малиона. «Малый», — обрадовалась Лейла знакомому лицу. «Госпожа Лейла, малый, как я рада, что ты в порядке. Ты же в порядке?» «Да, но что здесь происходит? Долго рассказывать. В общем, собирайся, ты идешь с нами. И я», — влез Печкин, — «и ты, бородатый комок». «Сейчас, одну минутку, пожалуйста», — растворился Печкин в воздухе. «Не, Майя, отдайте мне, пожалуйста, парочку эльфов, а?» — попросила Лейла Пикси, которые, сидя на спинке кресла, грызли сухарики. Зафилай вытащила магией каждая Пикси по эльфу из общей кучи. «Спасибо, господин Делион. Где у вас подземелья, где не будет лишних звуков?» «Внизу, в самом низу. Ключи на посту охраны вы найдете в каморке, она там одна». «Спасибо», — вытащив из кармана какой-то артефакт, Лейла усмехнулась. А вот Пикси заинтересованно посмотрели на подозрительную игрушку. «Откуда это у тебя?» — нахмурилась Ная, даже перестав ужинать, но прекрасно помня, как Аид создавал ловец душ. «Аид подарил, чтобы я стала с ним сильнее». «Правду говоришь», — подвела черту Майя, и Пикси расслабились. Расслабилась и Лейла. Меньше всего она хотела оказаться в этом самом ловце, а ведь Пикси могли это устроить. Взвалив по телу на каждое плечо, Лейла понесла их вниз под ошалелые взгляды человека. «Она сейчас взяла двух взрослых эльфов». «Угу», — кивнула Майя. «А я думал, у меня глюки». «Ага, я тоже. Суккуба, а такая слабачка. Фи, неудивительно, что папа дал ей такую штуку». «Суккуба», — вскинул брови Делион, — «а вы не знали?» «Нет, упс. Ну короче, ты не знаешь и дальше», — припечатала Майя и откусила кусочек. «Грыз, да что вы себе позволяете?» Возмущению человека не было предела. «Вы платив?» — спросила Ная, поднеся к горлу барона светящееся острие энергетической стрелы. «Не, нет, что вы. Кофть, кофть. А кто такая Лейла? Чей человек?» «Официантка в лучшем в мире трактире логова. Ваа, так бы сразу. Идем, Ная, у нас много работы». «Ага». Оставив вместо себя недогрызенные сухарики, Пикси нырнули в портал. Глава 4. Четверо стояли во дворе замка и наблюдали за велотекущим в замок ручейком стражи. Ночная прогулка явно сказалась не лучшим образом на воинах, которым пришлось всю ночь и все утро добираться обратно до замка. «Бедные», — заключила Лейла, окинув тоскливым взглядом измученных, грязных, голодных и оттого злых солдат. «Угу-у-у», — зевнула Ариана. «Что-то ты совсем грустно выглядишь. Может, пойдешь поспишь? В ногах правда нет». «Ага, поспишь тут. Стоит мне лечь, как эти двое объявятся. Кстати, что они там мастерят на этот раз? Тебе это не понравится». «В смысле, да ну не опять, не совсем. На этот раз что-то другое. Но да, оно тоже летает. В теории. Не хочу, лучше добейте». «Госпожа Ариана, что с вами?» — удивленно воскликнул подошедший Малион, когда Ариана сползла под стеночкой вниз. «Видимо, «Госпожа Ариана имеет опыт полета вместе с этими чудесными феечками», — ответил появившийся из ниоткуда Печкин. Домовик выглядел боевито и собранной за спиной самодельной сумкой-чемоданом. «Мы, Пикси!» — в два голоса прокричали снизу. «Да-да, Пикси-Пикси!» — закивал Печкин. «А у них хороший слух!» «Слишком хороший!» — буркнула Ариана. И тут прямо перед ее лицом открылся небольшой портал, из которого вылетел снежок. Когда снег осел, зрителям предстало ошарашенное и проснувшееся личико темной эльфийки. Только оно было белым. Полностью белым, словно в краску макнули. Первая из ступора вышла Лейла. Приложив ладошку к губам, она начала смеяться. Малион продолжал таращиться, а вот Печкин крикнул вниз. «Хорошие попадания, спасибо!» «Да ну вас!» – бросила Ариана, вытирая личико. «Печкин, ты когда успел с ними сдружиться?» «Я, дух, а к духам у них иное отношение. Кроме того, они и надомные уже успели подшутить, но я не стал обижаться, а посмеялся вместе с ними. Так мы и разговорились. Очень милые девочки. А как они над тобой подшутили?» «Так же, как сейчас над вами, госпожа Ариана», — улыбнулся домовик. «В тебя бросили снегом?» «Нет, не понимаю. Они меня побрили. Это же кошмар. Это была иллюзия. Очень хорошая», — не согласился домовик, нежно оглаживая бороду. «Лейла, а ты что смеешься?» «Госпожа Ариана, у вас лицо белое», — решил пояснить ничего не понимающей девушке Малион. «В смысле, лицо белое?» «Ну, в прямом». Вытащив зеркальце, Ариана посмотрела на себя и потемнела от прильнувшей к лицу крови. «Ну, паршивки, сейчас мы тебя вообще всю покрасим», — возмутилась выскочившая как черт из табакеркиная. «И ведь покрасит», — хмыкнула Лейла, а Печкин еще и так посмотрел, словно уже это видел. «Вот спасем Аида, вот все ему выскажу на ваш счет. Хи-хи-хи-хи, в очередь. Будешь 101-й. Кстати, о хозяине. Вы ведь так и не сказали, где он», — напомнил о такой маленькой детальке Печкин. «В беде он. Мы здесь, чтобы найти помощи. Или сделать ее. Эти двое знают, как и откуда ее достать, но им нужна наша помощь. По-моему, наша помощь нужна тем, кто встанет у них на пути», — возразила Ариана. «А ты как думала?» — усмехнулась Ная. «Ничто не станет между Пикси и их добычей. И куда лежит наш путь сейчас?» — спросил Малион. «В дикие земли. Сначала туда, а потом в темное королевство», — пояснила Лейла. «Кстати, о пути. Я чего залетела-то?» — всполошилась Ная. «Все готово, спускайтесь. Ну идем, покажешь, что вы сделали на этот раз. А я», — напомнила о себе Ариана, — «это иллюзия. Через пару минут сама спадет», — отмахнулась Ная. Спустившись на площадь, зрители увидели просто огромный ковер, на котором были установлены 4 кресла. «Занимайте места, мы отправляемся», — спешно протараторила Майя, облетев сие чудо. Она тем временем села в одно из двух маленьких кресел впереди и подергала туда-сюда штурвал, проверяя работоспособность и рычажки. «А может, не надо? Либо сами», — начала Майя. «Да-да, либо привяжите». «Знаю я», — буркнула Ариана, присаживаясь в кресло. «На этот раз мы даже ремни безопасности предусмотрели». «Да», — радостно добавила Майя, словно они сделали что-то такое, что ранее даже не предусматривалось конструкцией. «Типа, пассажирам еще и услугу оказали». «А куда вещи?» — спросил Малион. «Да это мы немного не продумали», — кивнула Ная и, осмотрев ковер, щелкнула пальчиками. «Знаю. Давай сюда свои шмотки. Сейчас мы их привяжем за креслами». «Девочки, а где вы взяли ковер?» — спросила Лейла. Пикси переглянулись. «Это же время. Да ли он?» «Так, я не понял. А где мой гобелен? И куда делись гостевые кресла?» «Милорд, боюсь вас огорчить, но они сейчас на главном дворе». «В смысле?» «В прямом, сэр. Судя по всему, из них сделали какой-то летательный аппарат. Ао, двор замка. Пикси, нашли». «Да-да, нашли. Садитесь уже быстрее. Кажется, я видела такой же гобелен у Делиона», — включилась Ариана. «Тебе не кажется?» — буркнул Печкин. «Да что вы прицепились? Садись уже и полетели». Рассадив пассажиров и пристегнув их вещи, Пикси заняли места пилотов. «Держитесь крепче», — посоветовала Ариана Печкину с Малионом. «Итак, обратный отсчет», — подвела чертуная. «На счет 3?» — спросила Майя. «Да», — кивнула та. «3!» — крикнула Ная и дернула штурвал на себя, уводя ковер-самолет под крики пассажиров в небо. Несколько кульбитов, и вот ковер-самолет наконец-то выравнивается, а пассажиры с облегчением выдыхают. «Теперь можно открыть глаза?» — спросил вжавшийся в кресло Малион. «Нужно», — пискнула Ная. «Расслабьте вы свои булки, дальше летим спокойно», — усмехнулась Майя, осмотрев лица группы. «Вы своими фокусами нас угробите», — проворчала Лейла. «Не сами, так инфарктом, фи, и вообще, где один и два, один, два, пожала плечиками Майя. Хей, Лейла, расслабься, пока вы с нами, вы не умрете, припечатала Ная. Да-да, кивнула Майя, мы как-то по ошибке мертвого откачали. Папа сказал, что он тело из морга притащил на опыты с нежитью, а оно вон как вышло. Да, пришлось обратно умерщвлять, но папа расстроился почему-то еще сильнее, и нам же пришлось снова возвращать тело к жизни. Кем бы ни был этот человек, мне уже его жалко, просипела Риана, представив эту картину. Если вы нас таким образом стараетесь успокоить, то лучше не надо, качнула головой Лейла. Ну как хотите, пожала плечиками Майя. Да, кстати, гляньте лучше туда, указала Ная пальчиком вниз. Высунувшись, пассажиры увидели потрясающий вид с высоты птичьего полета. Я, наверное, первый домовик в небе, прошептал Печкин. Но далеко не последний, хихикнула Ная. Пожалуй, я промолчу, но признайтесь, что очень красиво. Да, ты права, Майя, кивнула Лейла. Но этот вид точно не стоит тех нервов, что вы у нас съели. А что мы? Мы ничего. И вообще, это все вы. Да, не надо было нас искушать. Вот, Ная, по-моему, мы их добили. Согласна. Так отряд и летел по небу. Небольшие пикировки разрядили напряжение, а Пикси более не давали повода на них сердиться. Печкин, сидящий ближе всех к Пикси, расспрашивал тех об их прошлом, о том, откуда они, и вообще проявлял наибольший интерес, в то время как Малион просто любовался видом. «Значит, говорите, вас сделал ваш отец?» – наседал домовик. «Ага, и вы его очень любите за это?» «Не, мы за это его не любим, мы просто его любим». «Да-да, без всяких причин, ведь он самый лучший, а еще, сильный. Правда, мы сильнее, но мы и создавались с тем расчетом, чтобы быть сильнее него. Ага, в прошлом мы были его руками, а сейчас просто помощницы, и вы сделаете все, чтобы он не приказал», — наклонил голову домовик. «Ага, мы не любим, когда папочка расстроен. Мы построим все что угодно, и сотрем в порошок любого, кто встанет у него на пути, и у нас. Да-да, а вас не волнует ваша собственная жизнь?» «В смысле?» — обернулась Ная. «Ну как же, ваше будущее. У вас разве нет целей? Наша жизнь — рядом с отцом. Наша цель — его воля. А будущее — там, куда ляжет его путь. Печкин, с ними бесполезно на эту тему говорить», — вмешалась Лейла. «Их заботить лишь Аид. Если тот, скажем им, пойти и убиться об стенку, они с радостью пойдут и убьются. Но судя по тому, как ими дорожит, он этого никогда не скажет», — включилась Риана, глянув на Лейлу. «Сколько живу, впервые сталкиваюсь с таким фанатизмом. Ойли», — выгнула бровь Лейла. «Нет, я не спорю, есть и такие. Но я по крайней мере с такими не пересекался. И твое счастье, Печкин. Я живу дольше тебя, и с такими ребятами сталкивалась не раз по долгу службы. Приятного мало», — вздохнула Демонесса. «Мозгов нет, лишь слепая вера, бездушные фанатики. Эй, имей совесть, мы сидим в полуметре от тебя», — возмутились Пикси. «Простите, просто сказала как есть. И не примите на себя, в данном случае я не имел в виду вас. Вы лучше любого фанатика. Эй, я в хорошем смысле». «Да», — обернулась Ная. «Ну-ка, просто вы добрее. Со всеми вашими заскоками и выкрутасами, вы были и остаетесь очень добрыми». «Это с чего вдруг они и добрые?» — воскликнула Риана. «Станете ли вы убивать детей без приказа отца?» «Нет, нет», — переглянулись Пикси. «Ну, может быть, если будет необходимость. А пить кровь, что за глупость?» «Конечно нет. Может быть, станете собирать черепа для трона черепов?» «Тоже нет. Может, вы чувствуете удовлетворение, наблюдая за чужими муками?» «Неа, нет. Или радуетесь чужим слезам?» «Да не особо. Только если нам что-то сделали. Или папе». «Лейла, я не поняла. Это ты им идеи подкидываешь, или что?» — наехала на суккубу Ариана. «Хи-хи-хи-хи. Нет, Ари, просто спрашиваю. Я это все к тому, что они вредные, но не злые. Я жила с демонами. Я сама демон. И я знаю, что такое зло. Я видела, как рейдовые группы возвращаются в Инферно и приводят с собой рабов, женщин, детей, мужчин. Я не буду рассказывать, что происходит дальше, скажу лишь, ничего хорошего. Так что вы, девочки, не злые, а очень даже добрые, как и ваш отец. Просто по-своему, но все же, Аид, — уточнил Малион. Да, он никогда даже сам себе в это не признает, но он добрый внутри, хоть и придерживается своей стороны, но все равно, и девочки его такие же. Хулиганистые, правда, но ведь никто не идеален, правда? — подмигнула Лейла Пикси. Лейла, а ты откуда это знаешь? потирая бороду, спросил Печкин. Пусть и недолго, но я побывала фамильяром Аида. Я и сейчас его фамильяр, просто очень тяжело его ощущаю, как и Пикси. Да-да, папа сейчас под такой скорлупой сидит, что мы об нее молоток сломали, а потом кувалду. Даже бабахнули, а на ней не царапинки, возмущались наперебой Пикси, жалуясь на слишком крепкую скорлупу. Девочки, а расскажите, какой он? Обратился Малион к Пикси. Папа, да, я знаю его всего месяц, а вы всю свою жизнь. Ну, он, началанная, но крик Май перебил ее. Ракета. Прокричала Пикси, и ковер-самолет резко ушел в сторону. Огненный шар повернул следом. Выскочив из кресла пилота, Ная вылетела на перерез магической бомбе и выставила барьер. Миг, и небо покрывают языки пламени, а из полыхающего облака выскакивают еще два шара. В этот же момент Май открыла портальную арку, в которую нырнул ковер-самолет. Но взрыв одного из шаров все равно достал и чуть-чуть опалил края ковра самолета. Однако, короткий переход в бок не спас от целой очереди шаров, летящих прямо в лицо. «Всем, покинуть судно!» – прокричала Пикси, отстегивая ремни и насильно катапультируя вместе с креслами пассажиров. Череда новых взрывов, и вот на землю кусочками осыпается то, что когда-то было ковром-самолетом. Пикси же, поймав каждого пассажира порталом, аккуратно садит того на землю. «Это что сейчас такое было?» Унимая готовое выпрыгнуть сердце, спросил Малион. «По нам зенитки отработали. Нэ, ты видела откуда?» «Да, цепь башен, вот с них и стреляли. Куда мы залетели?» Обернулась Пикси к Суккубе. «Это дикие земли. Бес его знает, кому взбрело в голову что здесь поставить», пожала плечами Лейла. «Это цепь Андеры», ответила Риана таким тоном, словно этим все сказано. Однако, по одновременно обращенным к ней вопросительным взглядам, эльфийка поняла, это не так, а Пикси так и вовсе не понимающе переглянулись. «Ну, цепь Андеры, никто не знает, нет, Лейла, что, ладно эти, но ты то должна знать, вообще не в теме, что за цепь», подлетела к Риане Майя. «В свое время, в этих землях обосновался один из людских архимагов. По мере жизни, вокруг него собирались ученики, которые заводили семьи и перевозили к себе. Так образовался магический поселок, который позже превратился в город. Сейчас этот город называется Андара, а защитный периметр вокруг него, который в свое время возвел архимаг, цепь Андары, это своего рода граница, отделяющая город от остальных земель. Она отпугивает монстров и включается во время прямой угрозы. Я не понимаю, почему она работает. Так какого шражна ты раньше не сказала? Побагровела Ная, сжав кулачки. Но-но-но, во-первых, я про нее напрочь забыла. А во-вторых, у каждой башни есть так называемый оператор, который определяет, враждебная цель или нет. И повторюсь, я отказываюсь понимать причину, по которой они выстрелили. Раньше не стреляли, пожала плечами Ариана. Хана ему, прорычала Майя, развернулась к возвышающемуся над деревьями магическому камню одной из башен. Нам не стоит здесь задерживаться, скорее всего нас уже ищут, встрял Печкин. Вот и хорошо, нам не придется их искать, кивнула Ная, разминая кулачки. Вы что собрались делать? Как что? Чистить. Эти зенитки не дадут нам улететь, а кроме того, мы не прощаем обид. Идемте, посмотрим, что за башни такие, и что за умник решил объявить летную зону своей. Да, совсем оборзели. Так, группа отправилась к ближайшей вышке. Впереди летели Пикси, за ними, высекая кусты и создавая просек, ушла Лейла, а уже за ней змейкой все остальные. Замыкал колонну Печкин. «Госпожа Ариана, а откуда вы знаете об этой цепи?» — спросил Малион, спустя минуту. «Наши там частые гости. Как-никак, Андара — главный магический черный рынок на материке. По вашим словам, это должно быть достаточно известным местом». «Так оно известно, Малион. Очень известно, просто под другим названием. Вы слышали про проклятый город?» «Да, про него слышал», — посмурил Малион. «Вот это он и есть. Кажется, я поняла, о каком ты городе», — задумчиво протянула Лейла. «Я не видела, но что-то такое слышала. Демоны не очень любят делиться друг с другом новостями», — пояснила Суккуба свою неосведомленность. «Вот это нас занесло», — цыкнул Печкин. «Так что в нем проклятого?» — полюбопытствовала Лейла. «Это город магов, в основном отмороженных. Для них нет ни законов, ни морали, и порою там творятся самые ужасные эксперименты. Там есть все – рабство, наркотики, разврат, причем все на высшем уровне. Из рабов делают химеры не только, очень много полукровок». «Почему?» – встряла Пикси. «У нас в мире полукровки по умолчанию низшая каста, даже ниже рабов, поэтому к ним отношение как к животным. Что есть в городе?» – пискнула Ная. «Как я и сказала, все наркотики на любой вкус и цвет, от усилителей до хары, а про уровень разврата я и говорить не хочу. Даже Мерна, богиня похоти, отсюда держится подальше. Здесь как-то попытались обжиться Ирида и Мирида. Это, если что, сестры. Ирида, богиня страха, Мирида, богиня боли, но у них ничего не вышло. Публика слишком разношерстная и своенравная. И алтарей богов там нет, ни одного, а сами боги по негласному согласию держаться отсюда подальше. И даже демоны, удивилась Майя, даже демоны. Алтарей и жертвенников там нет, маги не позволят превратить такое место в прорыв инферно, да и сами сектанты этому не способствуют. Им же тоже надо где-то жить и скупаться, а этот город – идеальный вариант, где всем на всех плевать. А если этот город такой плохой, то почему его до сих пор никто не разрушил? А ты думаешь, город просто так назвали проклятым? Его боги и прокляли. Причем два раза точно. В первом случае целью был главный правитель и его подданные. Маги не дураки, посоветовались, да и убили правителя, а пост оставили нетронутым, так как проклятие привязано именно к нему. В итоге проклятие не может работать, так как в городе нет главного. В принципе нет, но официально. Неофициально глава там уже давно нашелся. Второе проклятие – чума, но тамошние биологи справились и с ней. Помнится, было что-то еще, а, точно, был еще голод, который никто вообще не заметил. В общем, как город не проклинали, стоит себе, как и стоял, а смертные государства об него как пару раз обожглись, так и научились. Если от него столько проблем, почему с неба не ударит? Раз и все, обернулась Майя. Чтобы ударить, надо собраться. Поодиночке, ни одно божество не станет так тратить собственные силы, ослабевая перед другими. А вместе, боги никогда не будут действовать. Я не знаю, что должно случиться, чтобы они все встали на одну сторону. Да и потом, это светлых богов город раздражает, темным на него плевать. Вера идет, идет, пусть мало, но, да и какая разница, вот Ангара и живет себе дальше. Помнится, когда улетел Аид, я видела спускающийся с неба луч и грохот. Нет, припомнила дела минувших дней Лейла. Видимо, все-таки что-то их всех спровоцировало и сподвигло на такой шаг, пожала плечами Ариана. Но что, я не имею ни малейшего понятия. Папа, пискнула Ная, нет, точно не Аид, мы вообще мимо проезжали, хотя перед этим хорошо засветились. Нет, все равно, я не думаю, что это били по нам, слишком далеко. Поддерживаю, кивнула Лейла. Город далеко от цепи Андоры, в середине, но нам туда не надо, только обезвредить цепи можно двигаться дальше. Тихо, остановила команду Ная. Кто-то впереди, присев, отряд начал всматриваться в заросли, в то время как Ная с Майей поднялись выше и старательно высматривали угрозу. Их чутье ясно говорило, перед ними живой объект, один, но очень сильный. Это точно был не человек, и вскоре пикси в этом убедились. Буквально через несколько секунд им предстал крадущийся по кошачьей непонятный хищник. Шесть глаз, черная шкура, отдаленно напоминает пантеру только размером с бегемота. «Какая киса!» – восторженно протянула Ная. «Может, поймаем?» – посмотрела на нее Майя. «Я даже знаю, кому ее передать на день рождения. Думаю, что не стоит. Времени в обрез. Да согласна». Взлетев, пикси юркнули к химере и, приложившись с двух сторон, попытались в упор применить магию, усыпив зверя. Но ничего не вышло. Шкура животного напрочь игнорировала магию. А вот это фокус. Пискнула Ная, уходя от замаха лапы. А вот это уже не фокус. Пропищала вторая, когда псевдотигр плюнул в нее кислотной паутиной. И пока зверь обратил свое внимание на одну пикси, вторая быстренько развернула под химерой портал куда-то и провалилась. Фух, ага. Жалко, времени мало, я бы с ней поиграла. Ага, интересная киса. Майя, а ты куда портал открыла? Не знаю. Ты случайное место Чоли выбрала? Я его вообще не до конца сформировала. Я даже не уверена, что киса в нашем времени. Понятно. Ну что, идем дальше? Пошли. Эй, вы четверо, вылазьте и пошли быстрее. Все чисто. Так, группа пошла дальше, оставив несчастное животное позади и даже не догадываясь, кому его отослали. На пути была встречена еще одна химера, но на этот раз в образе какого-то псевдомедведя и без иммунитета к магии. Пикси об этом не знали, а потому, рассчитывая оглушить зверя, случайно его дезинтегрировали. Блин, ага, вздыхали пикси, смотря на кучку пепла. Девочки, в следующий раз, вы хотя бы предупреждайте, отряхивалась от пепла Лейла, оказавшаяся в этот момент рядом с Химерой. Так и своих можно задеть. Да все нормально. Мы профессионалы. Знаю я, какие вы профессионалы. Просто говорю. Ну так и быть, на будущее учтем. Дальше никаких зверей встречено не было, и отряд беспрепятственно добрался до башни. Примечательно, что Малион и Ариана на протяжении всего пути слышали странный звон, и каждые 5 минут их приходилось окликать, дабы те не вывалились из колонны. Остальные тоже слышали странный далекий писк, но не придавали ему значения, и лишь когда группа вышла к башне, лишь когда этот писк перерос в гул, пикси вынесли решение, что это же неспроста. Вероятно, именно эта штука отпугивает отсюда разных химер и других тварей, сделала предположение Лейла. Скорее всего, поддакнула Майя, смотря вверх. Башня была относительно небольшой, всего 11 метров, не считая возвышающегося кристалла. «Что теперь?» – спросил Печкин. «Вы, сидеть на попе ровно, а мы, слетаем и посмотрим». «Хорошо». На этом пикси оставили команду и полетели вдоль стены вверх. Поднявшись, они приземлились на выступ и посмотрели на горизонтальную крышу башни. С одной стороны – был спуск вниз и дверь, а посредине на стальных зубцах, окованный железом, возвышался огненно-красный кристалл. От загадочного артефакта просто-таки фанило энергией. Какая штука? Ага. Не, как думаешь, может нам стоит обновить резерв? А давай. Незаметно для оператора, пикси начали рисовать. Они вырисовывали символы прямо на кристалле. На все про все ушло менее минуты, и когда схема была готова, пикси привели ее в действие. Засветились письмена. Задрожала башня, а из кристалла к двум маленьким пикси потекла энергия. Море энергии. Ух, хорошо то как, восторженно пропищала одна. Ага, прямо расслабляет. Однако, к удивлению, пикси камень даже не думал слабеть. Более того, как и пикси, он также набирал мощность. Не, что-то не так, мне кажется, или отток увеличивается. Тебе не кажется, он действительно растет. Блин, а я ведь уже хорошо наелась. Я тоже. Прекращаем. «Давай, но, мое, оно не прекращается, у меня тоже, блин, в меня уже не лезет, на, мне уже плохо, мне тоже, я знаю, давай попробуем поместить излишек в этериевую сферу, заодно и протестируем, давай». Не имея сил, чтобы взлететь, пикси оббежали кристаллы и, взявшись за ручки, перенаправили избыток в третью сторону. Маленькая шестигранная сфера размером с ладошку пикси сформировалась мгновенно. Она жадно поглощала энергию, и чем больше она поглощала, тем ярче светилась белым светом. А отток все шел и не собирался утихать. «Не, оно меня напрягает. Меня тоже. Держись, Майя. Слишком ярко. Мои глазки. Сфера. Она дестабилизируется. Держи, держи ее». Пищали пикси. «Это не сфера, это кристалл. Слишком много, он не выдержит. Держи, держи его». Моментально переключились со сферы на кристалл у пикси, создав дополнительное поле вокруг него, но поздно. От перегрузки камень начал покрываться трещинами. Сначала появилась одна, затем резко другая. Мгновение, и ими начал обрастать весь кристалл, пока в один прекрасный момент не раскололся и не грянул очень сильный взрыв. В последний момент пикси успели открыть портал за своей спиной и выставить перед собой дополнительный барьер. Их выбило взрывом в портал и уронило на землю, а вершина башни очень ярко и громко взорвалась, окрасив небо в цвет огня. В себя пикси пришли не сразу, к тому моменту их уже нашла группа. «Девочки, милые, как вы?» – обеспокоенно спросила Лейла, пригибаясь к сидящим на земле на попе пикси, причем одна из которых прижимала к груди маленькую светящуюся сферу. «Кткорэ роткая еза за замык ткани», – пропищала заикающаяся Нэя. «Пи-пи-перири-ригру-груз зэска», – добавила вторая. Волосы обеих были чуть-чуть подпалены и направлены строго вверх, как у дикобраза иголки, также торчали и светящиеся от переизбытка магии ушки, а по крохотному тельцу периодически пробегали магические волны. «Техника безопасности?» «Нет, не слышали», – расхохоталась Риана. «Энда, ну вы даете». «Чи-чи, что с башней?» «Нет больше башни, по крайней мере ее верхней части». Также исчез и звон. «Я посмотрел с дерева, другие обелиски также перестали светиться», — доложил Печкин. «Упс», — переглянулись пикси. «Вот что, давайте-ка убираться отсюда», — предложил Малион. «Согласна», — кивнула Риана. «Такой грохот и вспышку должно было очень далеко быть видно». Подхватив пикси, группа ринулась дальше на юг. Цепь Андеры больше не представляла угрозы, и когда пикси придут в себя, можно было попытаться восстановить летательное средство и улететь. Это же время. Город Андар. Так уж сложилось, что город Андара, будучи городом магов, имел так называемую общую систему моноподачи. От нее питались уличные фонари, многие провели ее себе в дом к специальным артефактам для подзарядки и дальнейшей эксплуатации. И конечно же к этой сети была подключена самая главная ее часть, та, ради которой по задумке автора этой сети создавалась, цепендеры, защитный рубеж города. И вот сейчас, в обычный солнечный день, когда ничего не предвещало беды и все занимались своими делами по восстановлению города после посещения их грехами, вдруг что-то пошло не так. Внезапно все освещение в городе моргнуло, что не должно было работать на миг включилось, и наоборот, что работало выключилось. Затем ситуация повторилась, и еще раз, и еще, пока все, что было подключено к общей сети, не начало бесперебойно сбоить. Эти единовременные сбои породили фон, который распространился на другие артефакты и самих магов. У многих разболелась голова, кто-то упал без чувств, кто-то не смог удержать содержимое желудка, а затем все как-то начало утихать. Магия уходила, тишина опустилась на город, все прислушивались и пытались понять, что происходит, как вдруг всех накрыла магическая волна. У чувствительных артефактов сбились настройки, где-то что-то взрывалось, магические уличные фонари так и вовсе все разом хлопнули, а где-то там фоном прогремел взрыв, и яркая вспышка огня окрасила небо. Этот день проклятый город также запомнит надолго. Глава 5. Отойдя подальше от защитного периметра, Ариана, Лейла, Печкин и Малион разбили лагерь, в то время как Пикси, отлетев в сторону, начали творить очередную идею. «Нам нужен транспорт», медленно, ставя ударение в каждом слове, произнесла Ная, расхаживая взад-вперед по ветке. Майя сидела рядом и подкидывала заряженную сферу Этерия словно мячик. Судя по тому, как светилась эта самая сфера, энергии бы в ней хватило, чтобы обеспечить целый город маной. «Ковер-самолет», — предложила Майя. «Да, но его надо доработать», — кивнула Ная. «Сделаем боевой ковер-самолет», — пожала плечами Майя. «Ага, с пушками, и ракетами, и бомбами, и чтобы много». «Да, девочки, девочки, а из чего вы собрались делать ковер-самолет? У нас ведь нет материалов», — влезла Лейла. «Во», — показала Ная клочок гобелена. «Смотри и учись», — сказала Майя и применила на клочке восстанавливающие чары. С резервом прототипа Этериевой сферы это было проще простого и не заняло секунды, как из клочка образовался новый гобелен. «А-а-а, что рот разинула? В сторону. За дело берутся профессионалы. Но тем не менее демонесса отошла, а пикси начали валить лес и готовить площадку. Прямо на глазах они творили из дерева какие-то установки, трубы, палочки, диски и прочее, что на их взгляд можно было приделать к новому аппарату. «И что они сейчас делают?» — спросил Лилу Малион, когда та вернулась к костру. Сам повар занимался своими прямыми обязанностями, готовкой обеда. «Очередной летательный аппарат», — вздохнула Лейла. «Мне кажется, или для него как-то много места освобождают, тебе не кажется?» «Соли, соли не забудь», — вмешался Печкин, нависающий над котелком на самодельной стремянке. «Не забуду. И хлеба. Нет, хлеб в суп ложить не буду, так себе накрошишь. Кстати, как Ариана? Да что с ней будет? Спит без задних ног, как на привал сели. Да, двое суток стресса и не смыкать глаз, это сильно», — качнул головой Малион. «Же-же-же-же-же-же. Бам, бам, бам, бам. Фьють. Ша-ша-ша-ша-ша. Походу пикси всерьез за дело взялись», — качнул головой Малион. «Не поминай лихо, пока оно занято тихо», — усмехнулась Лейла. «Это... тихо», — уточнил Печкин, кивнув в сторону грохота. «Главное, что нас не трогают», — важно заключала Лейла. А тем временем, пара маленьких пикси вовсю ваяла новый шедевр. К дну аппарата они прикрепили металлический диск, к которому уже крепилось все остальное. Пару пулеметов, связку ракет, несколько бомб. Фантазия малышек не ограничивалась, ведь с трансмутацией только в путь, была бы энергия. А энергия была. Сверху приделали удобные кресла с ремнями, а вместо штурвала на каждом креслице пилота теперь было установлено по два джойстика с кнопочками на манер военной авиации. В центр впихнули щит, сзади оставили место под груз, а сам гобелен немного поменял структуру, став чуточку жестче и плотнее. «Ва-а-а-а!» — протянула Ная, наблюдая дело рук своих трудов. «Единственный в мире боевой ковер-самолет», — важно заключила Майя. «Идем, обрадуем остальных». «Ага». Вернувшись в лагерь, пикси полные радости тут же поделились этой радостью с другими, но обрадовать никого не вышло. Ариана даже не думала просыпаться. Лейла после осмотра нового летательного аппарата скисла еще больше. Малион не стал ничего комментировать и только Печкин похвалил Пикси, назвав их очередное творение шедевром, и тут же попросил парашют. «А вот это обидно», — пропищала Нея, насупившись. «Да, ты нам не доверяешь», — вторила нахохлившаяся Майя, сидящая рядом с сестрой. «Я вам доверяю, но та штука, которую вы называете парашютом, мне очень понравилась. С ней спокойней», — подобрал слова домовик. «А ничего, что ты дух, а ничего, что домовые не летают», — в тон ответил Печкин. «Ты летаешь», — возразила Майя, — «и поэтому мне нужен этот, как его там, парашют». «Да, ладно, демон с тобой», — отмахнулась Ная. «Она и так с нами», — кивнул Печкин, глянув на Лилу. «Прошу всех ужинать, готово», — привлек внимание Малион. «И кто-нибудь разбудите Ариану, это мы мигом», — обрадовалась Ная. «Не надо, лучше я», — встряла Лейла. «Бу-у-у-у-ка». Когда же вся группа собралась за ужином у костра, Ная стала докапываться до Арианы. «Эй, Арианка, давай рассказывай, что почем», — присев к Ариане на коленку, уплетая вареную картошину, что была размером с голову Пикси, спросила та. «В смысле?» — удивилась эльфийка. «Кто у вас там главный злодей? Кому жить? Плям-плям, Нафаэла?» «Ну, если кратко, сестра моей матери, моя тетя, узурпировала трон. Всех верных приближенных моей матери она либо отстранила от дел, либо убила, меня выпроводила за границу, чтобы не мешала». «Ага, и чего нам там ждать? Точно не цветов с конфетами?» — качнула головой Ариана. «Афитейма», — кивнула Ная. «Смотрите, в чем подоплека. По нашим законам, моя тетя Элла обязана передать престол мне, но я уверена, что там меня уже поженили на каком-нибудь иноземце, тем самым лишили права на престола наследия, и неважно, что на самом деле, доказывать обратное просто никто не будет». «Но постой, пленники же сказали, что ты мертва», — встряла Лейла. «Официально. Это связано с моим исчезновением и последними событиями вокруг Аида. Но я жива, и если это всплывет, а Элла уже должна об этом знать, у нее будут огромные проблемы. Она это понимает и будет препятствовать нам всеми доступными ей силами». «Пуфть пофлопует», — вякнула Майя, она согласно кивнула. Плям-плям-плям-плям-плям, плямкали две маленькие пикси, сидя друг напротив друга на коленях эльфийки, при этом болтая ножками. «Чего стоит ожидать конкретно, я не скажу. Кто-то может ей воспротивиться, став на нашу сторону и тем самым поломав планы, кто-то, наоборот, выкинет что-то свое, стараясь выслужиться. Ну, определенно будут закрыты проходы в город и будет досмотр всех и каждого, а больше даже представить не берусь». «Плям-плям-плям, вы можете быть серьезней», — не выдержала Ариана, глядя на эти беззаботные личики. «А?» — повернулись пикси, хлопая глазками. «Да мы серьезны как никогда», — встав в позу, важно объявила Ная, заевшаяся, с огрызком вареной картошки, причем картошка была даже в волосах. «Ума не приложу, как Аид до вас только додумался», — вырвался у Арианы крик души, при взгляде на этих милейших и безобидных с виду созданий, ровно до того момента, пока в нее не кинули этим самым огрызком картошины. «Эй!» — тут же прилетел второй огрызок. «Эй, папу не трогать», — насупившись, пропищала Майя, утирая губки рукою. «Да я в хорошем смысле, а вы картошкой кидаться». «Скажи спасибо, что картошкой», — хохотала Лейла и тут же получила снежком, да с такой силой, что перекувырнулась через поваленное бревно и вывернула на себя похлебку. Теперь хохотать начала Ариана, при виде ошалевшей подруги. «Так, предлагаю союз и вообще, может, сменим тему?» — поднявшись из-за поваленного дерева, предложила суккуба. Меньше всего ей хотелось, чтобы здесь завязался конфликт. Уже почистившиеся с помощью магии пикси возражать не стали, лишь оценивающе осмотрели эльфийку и суккубу. В их глазах эти двое не представляли никакого интереса, но в то же время им было интересно, почему отец выбрал этих глупых созданий себе в помощниц. А раз интересно, то зачем откладывать? «Эй, рогатая, а ты почему стала фамильером?» — как обычно бесцеремонно и в лоб спросила Майя, перелетев к суккубе. «В смысле?» — опешила та от такой формулировки, да и самого вопроса тоже. «Ты ведь демон, а демоны не терпят над собой никого, мы это точно знаем», — встряла Ная. «Что тобой движет?» «Желание помочь Аиду», — неуверенно улыбнувшись, попыталась выкрутиться суккуба. «Вру-у-у-ушка», — ткнула пальчиком Ная. «Нас не проведешь», — добавила Майя. «Рассказывай». «У меня не сказать, что было много хозяев, но Аид, на мой взгляд, был самым лучшим. Возможность стать его фамильером, мой шанс сбежать из инферно, которым я и воспользовалась, с неохотой и откровенным недовольством призналась демонесса. Но пикси таких откровений не оценили. Скептически осмотрев Лилу, те переглянулись. Взлетев, Майя приземлилась демону на плечо, приблизилась к ушку, аккуратно взялась за него маленькими ладошками и, а правду, пропищала пикси, что есть мочи. Вышло достаточно громко и настолько пискляво, что звон после писка стоял вообще у всех. Что в этот момент творилось в голове демона, даже представить было трудно. Бедная суккуба рефлекторно дернулась, присела, схватилась за оба уха, сбив тем самым пикси с плеча. «Ви-и-и!» — унесся вдаль голос Май. «Вы совсем рехнулись!» — вскочила суккуба. «Либо говори правду, либо мы тебе кое-что заклеим!» «Между ног!» — припечатала Нэя. Взгляд был серьезен, а сам вид пикси не имел даже намека на шутливость. Ведь чего пикси не любили сами по себе, так это когда кто-то их пытался обмануть. Обладая толикой эмпании, способные читать мимику и жесты, они распознавали как ложь, так и полуправду очень хорошо. И Лила это видела, понимала, что пикси сейчас не играют, но сущность демона брала свое и тогнула свою линию. «Но я ведь уже сказала». «Ты сказала полуправду», — пропищала вернувшаяся Майя. Вернулась не одна, а с шишкой, из которой меланхолично выдирала по одной чешуйке, словно ведя обратный отсчет. И никого не поразило, откуда пикси достала в лесу шишку, где в округе нет ни одного хвойного дерева. Все смотрели на перемену в их настроении, ведь никто даже не мог предположить, куда заведет разговор, включая самих пикси. «Хорошо, став на службе Аида и перестав отчитываться своей бывшей хозяйке, я, по сути, ту предала, и уже тогда возвращение домой было для меня очень опасно. Я бы потеряла все, что приобрела, и даже больше, могла умереть. Аид, он был слишком хорошим хозяином, чтобы так просто его отпускать. Я действительно к нему прониклась, но вместе с тем он был единственным, кто смог бы меня защитить от возмездия, которое рано или поздно придет. Да, сейчас я сильна, намного сильнее, чем когда пришла к нему на службу. Но это лишь подстегнет других, чтобы мне отомстить, чтобы остальные младшие демоны даже не думали поднимать голову. Ты просто спряталась за папой», — кивнула Нэя. «Скажем так, я рассчитывала на его помощь в этой проблеме. А почему сразу не сказала? Это не то, о чем я хотела бы говорить. Так и скажи, что боишься». «Зря. Папа бережет тех, кто рядом с ним». «Как знать», — скептически ответила Лейла. «Аид не доверял мне, долго не доверял, и мне с трудом получилось завоевать хоть толику этого доверия. Я ведь демон, и в силу этого обладаю особым к моей персоне отношением. Я не знала, что будет, если проговорюсь, поэтому решила промолчать. А ты его где-нибудь обманывала?» Взлетев, зависла перед суккубой Майя, уперев ручки в бока. И вот, казалось бы, пикси не проявляли особой агрессии, не искрили, не метались, а просто спокойно говорили. Но тем не менее, и дружелюбие крошки не вызывали. Убить не убьют, но заставить пожалеть и напомнить демону ее место могут запросто. Это понимала и Лейла, отчего с виска покатилась капелька пота. «Нет, никогда. Хм, я не просто так добилась возможности стать его фамильяром и не собираюсь его терять, так что в моей лояльности нет сомнений. И тут, кроме уже сказанных, есть еще ряд причин. Во-первых, я понимаю, что вы, как и он, будете пострашнее некоторых архидемонов и, если надо, найдете даже в другом мире. Во-вторых, я хочу еще пожить. И, в-третьих, мне это невыгодно. Лучше тогда вообще с вами дел не иметь, чем воевать». «Не врешь», — констатировала Майя, сверля демона взглядом. «Не врет», — поддакнула Нэя. «Ну ладно, живи, но больше нас не обманывай», — наставительно подняв пальчик, сказала Майя. «Да, а папу тем более», — добавила сестра, и чуть подумав продолжила. «А не то вообще все отверстия эпоксидкой зальем». «Больше не буду», — буркнула суккуба, чувствуя себя тараканом, которого передумали давить. «Кхе-кхе, девочки», — привлек внимание Печкин. «А», — навострив ушки, разом повернулись две головки. «Может, сыграем? А-а-а-а-а», — слились два голоска. А вот Лейла посмотрела на домового как на спасителя, снизошедшего с неба. «Предлагаю устроить конкурс песен». «Что?» — вырвалось у Арианы. Пикси удивленно переглянулись. Лейла сползла на другую сторону поваленного дерева, а Малион, он просто делал вид, что его тут нет, и вообще чан надо мыть, и посуду. Так что у него дела-дела, и человек так незатейливо, бочком. «Ну, песен, кто лучше споет? Давай», — радостно пропищали пикси. «Малион, ты первый», — тут же перевел стрелки мудреной жизнью домовик. Бедный парень замер на месте, словно парализованный, но затем, обернувшись, громко уточнил я. «Ну как, это пикси подумали, что человек уточнил. Остальные же увидели в этом я, что-то в духе. Ты по что своих сдаешь, табуретка бородатая? Я же тебе всю солонку на хлеб высыплю. Да, давай, начинай. Но у меня дела». «Какие?» Тут же встряли пикси. «Дык, это чан в смысле котелок, тарелочки вот, а это, пф», отмахнулась Ная и, взмахнув рукой, вычистила все упомянутые, а Майя все это дело аккуратно сложила. «Ну хорошо, только пою я ужасно», сразу предупредил человек и нет, не запел. Стоило только парню открыть рот и издать первые звуки, улыбки пикси быстро сникли, ушки опустились, сами личики перекосились, а в глазах читался ужас. «Ная», шепотом подергала сестру пикси. «Да, Майя, кажется, мы нашли еще одно средство пыток». «Согласна, в следующий раз будем угрожать тем, что заставим Малиона петли или серенады», кивнула та. «Я на вас Аиду пожалуюсь», прошипела демонесса за их спиной змеей. «Вы перегибаете палку», возмутилась Риана. «Явно же старается парень, старается лишить нас слуха», пробубнила Ная. Когда же концерт первого претендента оказался закончен, все дружно выдохнули. «Так кто следующий?» – уточнил Малион, стараясь быстро перевести стрелки. Взгляды сошлись на Лиле. «Что? Нет-нет-нет, это идея Печкина, пусть следующим и поет». «Резонно», – кивнула Майя, и все взгляды теперь сошлись на домовике. «Хе-хе, я и не против, сейчас только, вспомню». Поудобнее устроившись у огня, домовик словно бы погрузился в воспоминания, стараясь выковырить из них какую-то давно забытую песню. «Вот, вспомнил, ее мне еще мой дядя пел, когда я мелким бегал», прокашлившись, домовик запел. «В доме под трубой, в углу и за печой, маленький и вредный, народец, ух, шальной, живет и припевает, по дому помогает, и хвори все хозяйские вмиг в пепел обратит». Как домовой запел, так публика и притихла. Голос Печкина был тих, спокоен, чуть-чуть с хрипотцой, но она скорее не мешала, а придавала нотам особый оттенок. При этом низкорослый старичок напевал весьма бодро, с улыбкой, словно вспоминая былые деньки. «И, домовой, эх, домовой, ай, старый, маленький, шальной, Печкин», казалось бы, распелся, голос начал звучать громче, уверенней, а сам домовик еще и головой покачивал в такт словам, да руками взмахивал в особые моменты. «Страхи он не пустит в дом, и злых людей прогонит вон, защитит любимых он людей. Ну, а ты оставь мисочку крупы, хлеба, чашку молока, хлеба и чашку молока». Голос стих, а публика осталась сидеть с раскрытыми ртами, никак не ожидая такого фортеля от скромного старичка. Даже пикси те были удивлены. «Ну что вы так на меня смотрите? Классно!» — оставила большой палец Ная. «Вообще супер!» — поддакнула Майя. Взлетев, пикси поцеловали щеки домовика. «Ну что вы!» — стушевался домовой от такого внимания. А Ная еще и цветочек протянула. «Нам очень понравилось!» — пропищала пикси. Не найдя подвоха, домовик принял подарок, и ничего не случилось. Цветок не начал лаять, не пустил какую-то гадость. Это был самый настоящий цветок, причем такой, каких домовику еще не приходилось видеть. Синий, с аккуратными внахлест идущими по кругу лепестками. «Печкин, а Печкин?» — подергала домовика за бороду Майя. «Что такое? А вас много, ну домовых, увы, но очень-очень мало», — и, опережая следующий вопрос, пояснил. «В основном из-за людей. Когда-то, когда правили семь великих драконов, мы были почти в каждом доме. Помогали живым, те помогали нам. Но, а потом все поменялось. Пришли боги, и нас стали попросту забывать. Да, вот так просто. А знаете, что самое обидно для домового?» Печкин посмотрел на прислушивающихся пикси. «Нет, так вот, самое обидное для домового – оказаться без дома, никому не нужным. Ведь домовой без дома не домовой, ему неоткуда брать силу, и в конечном счете он умирает». «Так значит, ты сейчас умираешь?» — ужаснулись пикси. Ная приложила ладошки ко рту, Майя просто распахнула глазки. «Потихоньку, но да. Но у меня достаточно сил, чтобы прожить как минимум год без дома, я ведь один из старших. А потом да. Так что не переживайте на этот счет». «Да мы не переживали», — отмахнулась Ная. «Да, как бы мы папе сказали, что потеряли его домовика», — хлопая пальчиком по своим губам, протянула Майя. «Кхе, да, Печкин, они неисправимы», — хихикнула Лейла. «Как знать. Кстати, Лейла, твой черед», — не остался в долгу домовик и улыбнулся. «Хм, ну допустим, что такое?» — спросила Ная, когда Лейла замялась. «Думаю, В «Инферно» с песнями туговато, это, мягко говоря, но у нас в истории был один неординарный демон, который любил их сочинять, и вот его, так сказать, композиции дошли до наших дней, сейчас поймете почему. Кхе, прокашлившись, и встав в позу, суккуба начала про себя напевать мотив, видимо вспоминая слова, а затем достаточно резко запела: «Мы здесь, мы сейчас, мы пришли, в темный час, кровь твоя, вновь у нас, мы исполним приказ». Ритм был сильным, голос грозным, а взгляд у Лилы загорелся пламенем инферно. «Твой грех лишь пустяк, позабудь, боль и страх, свет надежды погас, мы исполним приказ». Вокруг Лилы начали взметаться искры костра, а сама суккуба медленно стала преображаться в настоящий облик демона. Появились рога, вышли крылья и хвост, в кровожадной улыбке выглянули клыки. Все враги лягут в раз, лишь отдашь ты приказ, и познаешь сполна все, что хочет душа. Казалось бы, Лилу словно подменили. Преображение закончилось, и вместо человека перед зрителями стоял демон, взведенный словно пружина, готовый в любой момент сорваться и броситься в бой. «Мы здесь, мы сейчас, мы пришли, в темный час, кровь твоя, вновь у нас, ты исполнишь приказ». Суккуба затихла, притихли и зрители, глядя на перемены в члене своего отряда. Опомнившись, скинув одно ей видимое наваждение, Лейла в секунду вернула себе прежний облик. Потупив взгляд, она уже спокойно обратилась к зрителям: «Прошу меня простить, эти песни всегда очень странно на нас влияли, вводили в транс, а во, их автор создал настоящее оружие», — восторженно пропищала Ная. «Ага, даже мы ощутили ментальное воздействие», — кивнула Майя. «Очень сильно. А что за демон?» — подлетев к Лиле, спросила Майя. «Никто не знает, откуда он. Первое упоминание начинается с того, что он появился из ниоткуда и начал формировать собственный легион. Он один из тех немногих, кто в свое время смог объединить нас под одним стягом и пойти в мир смертных войной на великого дракона ярости. Войну мы проиграли, но сам факт внушает», — договорила Ная. «Класс, обязательно напиши нам потом все эти песни». «Хорошо, хорошо», — покладисто ответила суккуба, про себя радуясь восстановлению дружелюбных отношений с этими малютками. «Ариана», — переключились Пикси на новую жертву. «А может вы?» «Не-е-е-е, давай, давай, давай». «Ну хорошо». И Ариана запела. Девушка петь не умела, не учит их этому, но песни в народе темных эльфов были. Вот одну из композиций девушка и попыталась исполнить, воспевая каких-то духов тьмы, что помогли создать первые эльфийские кланы в теле эльфов, остались в этом мире. Тайные, никем не найденные, так и ушедшие как часть эльфийского народа. «Что-то мне это напоминает», — стуча по губам пальчиком, задумчиво протянула Ная. «Сказка — ложь, да в ней намек, кто познает, тем урок», — озвучила Майя цитату. «Мне кажется, или тут что-то не сходится, чего вы к песне докопались?» — не поняла Ариана. «Хотя что я, Аид тоже в свое время с некоторых наших мест поражался, например, каких-то там источников, я уже не помню». «Интересно», — протянула Майя, и Пикси сделали себе зарубку в памяти, разобраться в этом вопросе. «Очень уж была интересная тема. Теперь вы», — бесцеремонно ткнула пальцем в Пикси Ариана. «Ай-яй-яй, нехорошо тыкать пальчиком», — рассмеялась Майя. «Кто бы говорил», — фыркнула Ариана. «Итак, перед вами выступает дуплет, в смысле, дуэт, Пикси», — важно объявила Ная. «Да нет, скорее именно дуплет», — улыбнулась Лейла, но была проигнорирована. «Кхе-кхе, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- ручки перед собой и состроив умилительные личики. Ну прямо ангелочки, с рожками. В этом хмуром, черном мире, где нет места добротие, мы несем свет счастья миру, через лучик в мелодии, запели ангельским голосом малютки дуэтом. И не надо нас бояться, мы не сильно будем бить, а может и вообще не будем, и научим вас любить. И, посмотрев на сестру, запищала Ная, зажигай, резко крикнула Майя и Пикси, затарабанив ножками по пеньку, заголосили, ты не бойся темноты, вступай в наши ряды, будем вместе мы с тобою здесь играть. Подхватывая друг за дружкой текст и ритм пошли в отрыв Пикси пританцовывая и попискивая, и все кто встанет на пути, те познают власть любви с которой любим мы играть, быстро-быстро топая на месте и крутанувшись вокруг себя пропела Майя.